а вместе с ним рассмеялась и сама фру Гюнна. Она хотела взять ребенка и положить его в колыбель, но Кристин взмолилась, чтобы ей позволили еще немножко подержать его у себя. Сейчас же вслед за этим она уснула, прижимая сына к груди. Смутно почувствовала, что Эрлинд осторожно прикоснулся к ней, словно боялся причинить ей этим боль, и опять уснула. На десятый день после рождения ребенка Гюннюльф сказал брату, когда они были утром одни в большой горнице: «Пора бы тебе, Эрлинд, послать вести о здоровье твоей супруги и ее родным». «Мне кажется, с этим нечего спешить», — отвечал Эрлинд. «В Йорюнгорде едва ли придут к небывалый восторг, узнав, что здесь, в усадьбе, уже есть сын». «А что же, по-твоему?» — спросил Гюннюльф. «Неужели мать Кристин не знала еще осенью о том, что ее дочь нездорова? А теперь она, наверное, беспокоится?» Эрлинд ничего не ответил. Но позднее днем, когда Гюннюльф сидел в маленькой горенке, разговаривая с Кристин, туда вошел Эрлинд. На нем была меховая шапка, короткая и толстая верхняя куртка из сермяги, длинные штаны и теплые меховые сапоги. Он наклонился над женой и похлопал ее по щеке. «Ну, моя милая Кристин, не хочешь ли послать со мной поклоны в Йорюнгорд? Потому что сейчас я отправляюсь туда, на юг, сообщить о нашем сыне». Кристин густо покраснела. Она испугалась и обрадовалась. «Твой отец вправе потребовать от меня, — сказал Эрлинд серьезно, — чтобы я сам прибыл с этой вестью». Кристин тихо лежала. «Скажи нашим дома, — чуть слышно промолвила она, — что с тех пор, как я уехала от них, я каждый день только и думала о том, чтобы упасть к ногам отца и матери и вымолить у них прощение». Вскоре Эрлинд удалился. Кристин не пришло в голову спросить, каким образом он поедет. Но Гюннюльф вышел вслед за братом во двор. Там у дверей в горницу стояли лыжи Эрлинда и палка, на которую было насажено острие копья. «Ты идешь на лыжах?» — спросил Гюннюльф. «А кто пойдет с тобой?» «Никто», — ответил, смеясь, Эрлинд. «Ведь тебе же лучше всех известно, Гюннюльф, что нелегко угнаться за мной на лыжах». «По-моему, это неразумно», — заметил священник. «Говорят, нынче очень много волков в Хёйландском лесу». Эрлинд только рассмеялся и начал подвязывать к ногам лыжи. «Я рассчитываю быть наверху у Иетскарских выгонов еще засветло. Теперь же долго не темнеет. Я приду в Йорюнгорд на третьи сутки к вечеру».